«Ты как себя чувствуешь?» Крепко сжимаю ладонь Яси, когда мы выходим из обшарпанного подъезда. Чувствую озноб ее тела. Меня беспокоит тот стресс, что ей пришлось пережить на раннем сроке. Но вида не показываю. «Страшно немного», — вздыхает. Дрожь передается и голосу. Мне последние дни снились кошмары. Ощущаю острый прилив горечи. Меньше суток прошло с нашего общения с Лилией. Если бы Ясмина у матери не оказалась, придушил бы мерзавку. Теперь все будет нормально. Подношу ее тонкие побелевшие пальцы к губам. Стараюсь казаться невозмутимым, но не уверен, что у меня прилично выходит. Я обещаю, что теперь с тебя глаз не спущу. А как же университет? Пытается шутить, что ли, не догоняю? Тебе ведь эконом никогда не был интересен. Вспоминаю рассказ о желании в меди учиться. Распахиваю перед ней дверь, помогаю забраться в салон. Да какая учеба теперь? Яся откидывается в кресле. Опустив голову, рассматривает свой пока что плоский животик. Я тоже взглядом впиваюсь, стою, придерживаясь за пассажирскую дверь. Мне не верится. Давно уже забил на затею стать отцом во второй раз. Надеюсь, пацан, с девчонками у меня не выходит. Все будет, как ты захочешь. Отзываюсь, прочистив горло. Честно, я бы предпочел контролировать каждый ее шаг. Но осознание, что девочка совсем молоденькая, и многое в жизни ей предстоит только познать, заставляет сбросить обороты и не давить. «Я хочу быть с тобой», — скидывает вдруг голову и ловит мой взгляд. «Ты даже не представляешь, насколько наши желания совпадают».